Вновь потянулись однообразные дни, полные трудов и забот. Когда перекрыли крышу, парни отправились на охоту, окончившуюся удачно. Но для достижения результата пришлось затратить целый день. Косули и кабанчика должно было хватить надолго, если разумно подходить к вопросу питания и чередовать мясо и рыбу. Им о зимних припасах думать не нужно, так что все нормально. Мелькнула была мысль о неразумности ставки на мамонта, которого еще предстояло добыть. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Вообще-то мамонта. Но, поразмыслив немного, Дмитрий решил, что выхода иного у него просто нет. Так что либо он придумает, как обеспечить припасами и новых друзей, и себя любимого, либо грош ему цена. Пока Торг и Отто охотились, Дмитрий отправился к волкам сватать себе суженую. Его не на шутку испугали эти мысли о возможном повторе попытки самоубийства Ларисы. Последняя провожала его, будучи в приподнятом настроении, велела не волноваться по ее поводу и не вздумать вернуться одному. А он что? Он не против. Уже смирился с вопросом многоженства, только бы она улыбалась. Как он и предполагал, вопрос с женитьбой разрешился просто и без затей. Правда, с отбытием пришлось повременить, так как вечером состоялся пир с танцами и всем полагающимся ритуалом, оказавшимся на диво простым. Молодых посадили за разными столами, а вернее шкурами, расстеленными на земле, прямо пикник какой-то. Невеста сидела в обществе женщин, жених с мужчинами. Много шутили, смеялись, поочередно высмеивая то его, то Сайну, с различными солеными шуточками. Вот умеет же веселиться без всяких горячительных, простой доверчивый народ. Поочередно выходили танцевать, опять же, мужчины и женщины отдельно. Вынужден был принять в этом участие Дмитрий, старательно копируя движения других, отчего выглядел весьма забавно и вызвал целое море смеха. Больше всех над неловкостью жениха потешался Понг, второй по возрасту охотник, которому едва исполнилось 18. Отчего-то у парня сложилось впечатление, что жених полный уволень, и он предложил ему продемонстрировать свою ловкость в поединке. Мол, хотелось бы убедиться, что отдает сестру в руки сильного и ловкого охотника, который сможет о ней позаботиться. Ну-ну, ты просил. И силы, и ловкости в парне было ничуть не меньше, чем в недавних соперниках Дмитрия. Да только и он сейчас не был утомлен трудным переходом, и навыков у него было куда как больше. Была трудность в том, что бить тут никого нельзя, родня все же. Ну ничего, управился, и чести не уронил, и никого не покалечил, и уважение к себе вернул. Ну, не танцор, жених, но охотник не из последних, настоящий победитель Барха. Потом новобрачных заставили раздеться и предстать перед родичами, в чем мать родила. Нужно же убедиться, что у них все причиндалы для продолжения рода на месте. Тот факт, что невеста как бы уже тяжелая, и, кстати, заметить от жениха, никого не интересовал. Положено, и все тут. Мало что рассмотрели, так еще и ощупали с головы до ног, чем ввергли Дмитрия в краску. После этого на них накинули одеяло из волчьей шкуры, для чего им пришлось обняться. Так в объятиях их и припроводили в подготовленный рул. После чего родичи сели вокруг шатра и стали распевать свои незатейливые песни. Ну, а они под эти песни... Понятно, в общем-то. Утром их погрузили на лодку, которую он в свое время пригнал из мертвого лагеря, куда упаковали и тот самый рул, в котором они провели ночь. Щедрые приданые, но с жилплощадью в роду наметился большой переизбыток, так что ничего удивительного. Тут Кощеев, чахнущих над златом, нет. Лариса встретила молодых с распростертыми объятиями, и празднество продолжилось уже в новом составе. Правда, обошлось без церемонии бракосочетания, а вот парни не скрывали своего удовольствия от произошедшего. Их никто не отделял и принимали за своих, иначе им за пиршественным столом не место. Одно дело прием пищи, совсем иное — участие в празднестве. На следующий день зарядил нудный дождь, что обещало затянуться надолго. Дмитрий только и успел порадоваться тому, что они успели сладить крышу. Заодно проверят, как уложили кровлю. Но нигде не протекало, нормально получилось. Классическую русскую печь сложили за 2 дня. Не сказать, что его новым знакомым было скучно, ведь пришлось изрядно потрудиться, но сам процесс не мог их не заинтересовать. Ничего подобного они раньше не видели. С другой стороны, им это немного не нравилось. У них не было принято прятать огонь. Тот должен был гореть открыто, благословляя своим светом жилище и всех, кто был рядом. Но Дмитрий предпочел не обращать на это внимания, заявив, что у их народа печь сродни матери, которая и обогреет, и накормит. Одним словом, нашел кое-какое объяснение, хотя и не добился одобрения. Ну, хоть за оружие не стали хвататься, и то ладно. Сайна тоже пыталась было озвучить свое сомнение и нерешительно высказала предложение, что, мол, если муж не против, она останется жить в руле, который уже успели поставить. Но Дмитрий прекратил эти поползновения на корню. Вышла замуж, будь добра жить по законам нового рода. Попыхтела малость не без того, но Лариса смогла ее успокоить. Ведь у них прикрывали очаг керамическим колпаком, а тут просто печь. Однако заверила, что открытый огонь у них в доме будет обязательно. А потом озадачила Дмитрия, мол, нужно будет изготовить жировую лампу. Дмитрий поначалу воспринял это как блажь, но потом подумал и решил, что Лариса, в отличие от него, куда более предусмотрительна. А как он собирается налаживать освещение? Вообще-то можно будет изготовить жировые свечи, ну, когда добудут мамонта, там этого продукта должно быть много. Ладно, будет время, будет пища, все одно получается открытое пламя. Закончив с печью, собрали картофель. Ожидания Дмитрия полностью оправдались. Урожай поражал своим обилием. Оно, может, дело не только в том, что тут отсутствовал такой полосатый паразит, способный полностью сожрать все насаждения, но и в том, что целина была богата минералами и с успехом управилась без удобрений. Но кто сказал, что она быстро истощится? А к тому времени, когда это все же произойдет, они уже что-нибудь придумают. Наконец, настал тот момент, которого с таким нетерпением ждал Рохт. И еще больше Торг и Отто. Пришла пора исполнить свое обещание и обеспечить одних зимними припасами, а других обещанной славой. Вот только прежде им предстояло много поработать. За это время парни успели насмотреться столько, что впечатлений у них достало бы на всю оставшуюся жизнь. Однако Дмитрию этого было мало. Бензопила все еще была в рабочем состоянии и произвела на ребят неизгладимое впечатление. Но предложить подобный инструмент он не сможет. А вот топор — это куда более реально. При строительстве кровли он старался использовать именно ее. Топором рубились только жерди, которые шли на обрешетку. Все же время тут главный фактор. Для охоты же он решил использовать топор. Немного медленно, но зато куда как более полезно. Чтобы добыть такого зверя, им пришлось свалить много деревьев. И оба молодых охотника приняли в этом самое деятельное участие, искренне восхищаясь возможностями этого инструмента. Их соплеменникам нечего было и мечтать свалить дерево. Даже процесс заготовки жердей превращался в муторное занятие, отнимающее много сил при использовании. А тут за короткий промежуток времени валились деревья. Та чудесная пила, со слов Дима, скоро сломается, и починить он ее не сможет. А вот этот инструмент он сможет сделать. Какой прок восхищаться тем, что так ненадежно и скоро выйдет из строя. А вот это... Ох, как же им хотелось получить в руки такое чудо! Глядя на то, как стальное жало входит в древесину, они явственно видели, как оно проникает в плоть животного, без труда рассекая его. Да, они видели, как рубятся жерди, они и сами рубили их. Но совсем другое дело, когда вот так рубятся толстые стволы деревьев. Работать с одним топором — долгое занятие, но время было. До появления стада было примерно неделя, и за это время они вполне успевали. Дмитрий решил устроить ловушку. Но так как волчья яма на этих монстров получалась слишком большой, и тут нужен был экскаватор, он решил пойти другим путем.